латиноамериканская модель для сборки продолжается в прямом эфире «Серебряного дождя». Никаруганский писатель Рубен Дарио. Таинственная смерть братов Педро. Не так давно, будучи в одном из испанских городишек, мне случилось посетить монастырь. Приветливый священник, мой провожатый, показал мне все местные достопримечательности, а после повел на кладбище, где у могильной плиты, на которой было начертано «Здесь лежит брат Педро», естественно, на латыни, произнес: «Дьявол искушал его и погубил». «Так уж и дьявол! Куда ему искушать на старости лет?» – пошутил я и услыхал в ответ: «Ошибаетесь! Именно дьявол и новейшего образца, демон знания». И священнослужитель рассказал мне историю брата Педро. Злой дух, разжигавший жажду знания, терзал брата Педро. Худой, кожа до кости, измученный, бледный, он проводил дни и ночи в молитвах и ученых изысканиях, полагая, что таковые могут принести пользу монастырю, ему дозволили даже оборудовать лабораторию. Еще в ранней юности брат Педро занялся оккультными науками. Когда в разговоре ему случалось упомянуть имена Парацельса или Альберта Великого, глаза его загорались восторгом, а монах Шварц, тот самый, что смешал нам на горе серу с селитрой, внушал ему величайшее восхищение. Жажда знания подвигла брата Педро на изучение астрологии и хиромантии и отвратила душу его от мудрости, запечатленной в Священном Писании. Любопытство, погубившее прародителей наших, завладело и его душой. Все чаще, захваченный очередными экспериментами, он забывал о молитве. В его распоряжении была монастырская библиотека, вся без изъятия, ибо ему дозволялось читать любые книги, в том числе те авторы, которых глубоко заблуждались. Так что, в конце концов, брат Педро вознамерился и сам заняться колдовством и начал с белой магии. К самому краю пропасти увлекла его жажда знания. И брат Педро позабыл, что знание, орудие змея, крепит силу сатанинскую и отвращает от веры истинной, тверд в которой лишь тот, кому ведомо начало премудрости, страх Божий. Благо неведение – священный дар. Но брат Педро не удостоился дара сего, о коем писал Гюисманс, не воссиял над ним нимб, позарявший некогда великих мистиков. Богословы растолковали нам, что душа, любящая угоднее Господу, чем душа, взыскующая знания. И оттого их птиц Господних в сине небесное сияние и звездном, и их осененных даром любви и милосердия, нищих духом, чистых сердцем, как голуби, и непорочных, как ирисы, запечатлел в своих витражах Эрнест Гело. И не случайно Жюрис Карл, брат, взысканный всеми добродетелями, и, помнится, удостоенный, несмотря на пагубную склонность к сочинительству священнического сана, повествуя об обращении Дюрталя, упомянул о райском сиянии, озарившем непосвященного свинопаса, услыхавшего хоры ангельские. Но не ведал того брат Педро, а ведь верил он, как верят лишь искренние верующие. Жажда знания терзала его и влекла к тайне, да с такой силой, что брат Педро и думать забыл о том, сколь греховны его неодолимые стремления постичь непостижимое, разгадать тайну мироздания. Сам дьявол искушал его, и брат Педро погубил свою душу. Случилось это несколько лет тому назад. Попалась как-то брату Педро газета, в которой рассказывались об открытии рентгена, о лучах, просвечивающих тела и предметы, о пластинках, трубках, излучении и прочем. Там же был помещен снимок руки, сделанный в рентгеновских лучах, на котором явственно проступали все суставы и косточки, а рядом другие снимки, являвшие взору недра непрозрачных предметов. С тех пор брат Педро потерял сон и покой. Его вера и жажда знания слились в едином кощунственном порыве. О, если бы он мог добыть тот прибор, если бы он мог осуществить свой тайный замысел, поставить теологический, в то же время естественно испытательский опыт. О, если б только добыть прибор. Не раз в часы общих молитв и бдений братья замечали горящий взор брата Педро, устремленный в пространство. Не раз их поражала его отрешенность, печать древнейшего из грехов, из вечного Адамова греха, погубившего у подножия древа прародителя рода человеческого. День и ночь думал брат Педро об одном, но так и не мог измыслить, как завладеть аппаратом. Все отдал бы он, бедный монах, ученый по зову сердца, только бы увидеть у себя в келье, в убогой своей лаборатории этот наиновейший прибор и поставить вожделенный опыт, который положит начало новой эпохи и станет векой в истории науки и человечества. Что в сравнении с ним эксперимент Фомы неверующего? Если люди уже запечатлевают на снимке невидимое глазу, значит, скоро они научатся запечатлевать и душу. А тогда почему бы не попытаться заснять с Божьей помощью чудеса, видения и, наконец, богоявления? О, если бы у кого-нибудь там, где являлась Бернадетте Богоматерь Лурдская, оказался фотоаппарат, если бы прибор зафиксировал на пленке явление Святой Девы! Сколько неверующих обратилось бы к Господу, как торжествовала бы церковь! Такие мысли роились в голове бедного брата Педро, готового пасть жертвой князя тьмы. И случилось так, что однажды, в тот самый час, когда надлежало молиться, а молитва не шла на ум, дверь в келью брата Педро отворилась, и перед ним предстал монах со свертком, упрятанным в складке плаща. «Брат мой, — сказал он, — слышал я, что тебе необходим чудесный наиновейший прибор. Вот он, бери!» И посетитель исчез, оставив сверток потрясенному брату Педро, который не заметил, как из-под облачения, когда гость переступал порог, выглянула козлиная копытца. Немедля брат Педро принялся за опыты, от которых уже не мог оторваться. Сказавшись больным, он не ходил к мессе, забывал о молитве. Отец-настоятель отчитал его, но это не помогло. Скоро весь монастырь стал тревожиться о здоровье брата Педро, как о телесном, так и о душевном, ибо с каждым днем он становился все отрешеннее и завороженнее. Одна мысль владела им безраздельно. Он испробовал аппарат на себе, просвечивал яблоки и вообще все, что попадалось под руку, клал в книгу ключ и обнаруживал на снимке изображение ключа. И, наконец, в один прекрасный день, точнее, ночь... Так вот, и той ночью он, наконец, решился осуществить свой замысел. Тайком, крадучись, он пробрался в церковь, зашел в алтарь, устремился к дарохранительнице, открыл ее, схватил ломтик тела Господня и кинулся к себе в келью. На другой день отец-состоятель проводил в келью брата Педро самого архиепископа. «Ваше Преосвященство, сегодня утром обнаружилось, что брат Педро скончался. В последнее время он несколько повредился в уме. Должно быть, ученые занятия сказались. Хотите взглянуть?» И архиепископ поднял с пола фотопластинку, на которой был запечатлен распятый на кресте.